В ночь со 2 на 3 февраля у входа на центральный мост через Днепр 2 хлопца волокли человека в разорванном черном пальто с лицом синим и красным в потеках крови, а пан Куриной бежал с ним рядом и бил его шомполом по голове. Голова моталась при каждом ударе, но окровавленный уже не воспринимал, только ухал. «А, жидовская морда!» — иступленно кричал пан Куриной. «К штабелям его! На расстрел!» В глазах Михаила было столько горечи и разочарования, что, окончив рассказ, он тяжело вздохнул. Человек ни за что убивает человека. Иногда мне кажется, что самое страшное на земле чудовище — это человек. Внешне он мог выглядеть даже не глупым и не злым, но если даст волю своим низменным звериным инстинктам, то может стать хищным зверем. Неожиданно глаза Михаила холодно заблестели, что бывало с ним во время болезни. Тася испугалась и тут же перевела разговор на другую тему. «Ходили мы с твоими сестрами по селам обменивать старые вещи на крупу. Одна из покупательниц мне говорит: «Я отце хочу», и показывает на золотую браслетку. Потом на обратной дороге хохотали до упаду, вспоминая эту женщину и ее слова: «Я отце хочу». «Губа не дура», — заметил Михаил и углубился в размышления. Тася, чтобы не мешать ему, тихо вышла из комнаты. Он в задумчивости этого не заметил. В Киеве часто менялась власть. Его должны были мобилизовать врачом. В военное время следовало строго подчиняться приказу. Михаил не был монархистом, но считал, что власть для него существует одна, при которой он и его родители получили специальность, работу, при которой он и Тася закончили гимназии. Он стал врачом. Этой власти он подчинится беспрекословно. Миша взял в руки газету об организации добровольческой армии. В отделе «Хроника» 14 декабря 1918 года киевские газеты напечатали приказ генерала Деникина о подчинении ему всех войск на территории России и мобилизации всех офицеров. Татьяна Николаевна в воспоминаниях утверждала, что интеллигенция в основном ждала белых. Генерала Бредова, гордо восседавшего на белом коне, встретили хлебом с солью. Обстановка была торжественная. Вернулась законная власть. Тасю удивляло и раздражало, что Михаил не показывал ей тогда ничего из того, о чем писал, как будто не доверял ее вкусу или стеснялся, считая свои сочинения далекими от совершенства. Но она никогда не высмеивала их, какими бы они ни оказались. Даже плохие похвалила бы, как первые попытки писательства. К тому же она считала, что лучше писать хоть как-то, чем возвращаться к наркотику. Как и у каждого человека, у Михаила были сильные и слабые стороны. Увы, слабости поддаться легче. Быть же всю жизнь сильным, волевым, целеустремленным — удел единиц. Тася, видя Михаила за письменным столом, все чаще ловила себя на мысли о его высоком предназначении. Может, она обяжет его быть сильным, хотя бы в своих рамках, не говоря уже о том, что он захочет сохранить семью. Она верила в его любовь, верила, что их любовь поможет ему избавиться от недуга. В 1919 году, когда в Киев пришли белые, Булгаков получил распоряжение о демобилизации на фронт в качестве врача. Тася провожала его на вокзале, но перед этим, сама не зная почему, попросила сводить ее в кафе, которое пользовалось в Киеве весьма дурной репутацией. Видимо, хотела проверить его чувства к себе. Михаил всерьез обиделся. «Я на фронт ухожу, а ей, видите ли, кафе понадобилось. Какая ты легкомысленная!» «И влюбленная в тебя по уши!» — улыбнулась Тася. Потом на перроне они целовались. Целовались исступленно, как в последний раз. И Михаил буквально впивался в ее губы. Ей это было приятно. Значит, по-прежнему любит и даже ревнует. Поезд загудел, возвещая об отходе. И на душе у Таси стало печально, и Михаил побледнел. Обнял ее нежно, словно боялся потерять. Они оба поняли, что он уезжает на войну, в страшную неизвестность. Дальнейшую свою жизнь Тася представляла плохо. Одно лишь явно осознавала, что единственным светлым пятном в ее жизни оставался Михаил. Она жена военного врача, и на возвращение к прежнему укладу жизни, к земству, надеяться не приходилось. «Не может же война продолжаться вечно?» — в отчаянии спросила у Миши Тася. «И мы не вечны», — через силу улыбнулся Михаил. «Наше офицерство научилось воевать с чужеземцами, а как получится со своим народом, не знаю. Ты меня жди, Тася. О плохом не думай. Слышишь? Не думай!» — прокричал он уже с подножки вагона.